Еще кое-какие сведения о диетической Кока-Коле и женских тампонах наконец уступили место фильму, вернее, его продолжению. «Я уже видела его», — сказала Нина. «Ага, слащавый такой. Ты когда-нибудь интересовалась, почему Кэтрин просто не осталась жить там с Винсентом? Я хочу сказать, что там ведь так здорово, я бы согласилась, не раздумывая. А меня всегда интересует, откуда у них там электричество». Обе умолкли, пока чудовище произносило несколько стихотворных строк. «Боже, как мне нравится его голос», — сказала Джуди. «Ты собираешься на танцы в пятницу?» «Пожалуй, нет, я и вправду не в состоянии сейчас заниматься такими вещами». Джуди рассмеялась. «Это значит, что тебя тоже никто не пригласил? Мы могли бы пойти вместе». «И подпирать стены, как парочка идиоток, как в прошлый раз», — подумала Нина. «Мой папа говорит, что мы с тобой раздражаем ребят, потому что мы слишком умные», — сказала она. «Девчонкам не на пользу хорошо знать математику и все такое прочее». «И что ты ему ответила?» «Ничего, а мама назвала его свиньей». «И правильно». «На самом деле он так не считает», — добавила Нина, защищая отца. «Он просто передал мне, что думают мальчики». «Да кому они нужны?» Нина подумала о мальчике, который сидел на задней парте на уроках математики. Тим Локли. «Умереть и не встать». Но он даже никогда и не смотрел в ее сторону. «Наверное», — сказала она только. Она замолкла на полуслове, услыхав шаги на лестнице. «Это нелегкая поступь матери и не более грузные шаги отца». «Ой, мне надо закругляться», — сказала она. Эшли явилась. Она терпеть не могла, когда Эшли слушала ее телефонные разговоры. Торопливо пообещав прийти завтра в школу, она бросила трубку и сделала вид, будто все ее внимание безраздельно поглощено телевизором. Эшли задержалась на пороге их комнаты, представ во всем своем великолепии. Тесные выленившие джинсы, продранные на коленях. Футболка с изображением группы Дефа Лепарда и с оторванными рукавами. Кожаная куртка. Голова в ореоле львиной гривы черных волос. «Не верится, что можно смотреть такую ерунду», — сказала она. Нина подняла глаза. «А что тут такого? Как ты думаешь, долго бы длился этот фильм, если бы чудовищем была женщина?» — ответила Эшли. Она сняла куртку, швырнула ее на свою кровать и, не стесняясь, начала стаскивать с себя все остальное. Шторы на окнах не были задернуты, и снаружи любой мог увидеть более чем достаточно. «Чего, пожалуй, она и добивается», — подумала Нина. «Ну?» — спросила Эшли. Единственным ответом, последовавшим со стороны Нины, был звук телевизора, включенный на большую громкость. Эш. Чем бы она ни занималась, все приводило Эшли Эванс в крайнее раздражение. Однажды она послушала, как об этом говорили дядя с тетей. У них была целая теория, что она, дескать, стала такой после того, как погибла ее мать, а отец вообще отказался отвечать за нее. «Было бы неестественно, — сказал дядя, — если бы она не озлобилась. Ее оторвали от всего родного».